Бруно прошел в свою спальню и вытащил из шкафа вместительную дорожную сумку. Отнес ее на кухню и стал наполнять стеклянными банками с консервированными персиками, грушами, апельсинами, мандаринами, маслинами, ореховым маслом и желе. При этом он заворачивал каждую банку в бумажное полотенце, чтобы не разбилось. Туда же полетели жестянки с венскими сосисками. Полная сумка оказалась довольно увесистой, но у него хватит сил донести ее. Бруно вспомнил, что в последний раз принимал душ вчера вечером в коттедже Салли в Калвер-Сити. Он ненавидел грязь. Она каким-то образом ассоциировалась с шорохами и мерзкими тварями, ползающими по всему телу. Пожалуй, стоит рискнуть и освежиться перед уходом. Пусть даже на несколько минут он станет голым и беспомощным. Но, проходя через гостиную, он услышал шум взрезавших тишину моторов. По дороге через виноградники шли машины. Бруно подбежал к окну и чуточку, не более чем на один дюйм, отодвинул занавеску. Два автомобиля приближаются по склону невысокого холма к стоянке. Кэтрин. Поганая сука и ее друзья, ожившие трупы. Охваченный паникой, он бросился обратно на кухню, схватил сумку с продуктами, погасил и сунул в карман свечу, вышел через заднюю дверь и опрометью ринулся в кусты. Там он пригнулся к земле и стал ждать. Из автомобиля вышли люди. И он узнал их. Одного за другим. У него бешено заколотилось сердце. Шериф Лоренски. Инспектор Тим Ларсон. О, ничего себе! Выходит, и среди полицейских есть оборотни. Ни за что бы не подумал. Джошуа Райнхарт. А, так значит, старый адвокат только прикидывался живым. Один из адских дружков Кэтрин. И она, сука, в новом прекрасном теле. И тот человек из Лос-Анджелеса. Все четверо вошли в дом. В окнах вспыхнул свет. Бруно разогнулся. Схватил сумку и во всю прыть пустился бежать через виноградники. Шериф Питер Лоренский, инспектор Ларсон, Джошуа, Тони и Хиллари разбрелись по всему дому, открывая шкафы, роясь в ящиках, осматривая полки в кладовках. Сначала им не везло. Они не нашли ни одного доказательства того, что здесь жили двое. Одежды было не намного больше, чем требовалось одному человеку. Запасы продовольствия были внушительными, но это еще не могло служить уликой. Наконец, просматривая ящики письменного стола в кабинете Бруно, Хиллари наткнулась на пачку недавних неоплаченных счетов, среди которых было два счета от зубного врача. Один из Напы, другой из Сан-Франциско. «Ну, конечно!» — воскликнул Тони, когда все собрались взглянуть на находку. Близнецы были вынуждены обращаться к разным врачам, особенно дантистам. Бруно номер два не мог просить запломбировать ему зуб, когда врач неделю назад лечил тот же самый зуб другого Бруно. «Да, это может пригодиться», — сказал Лоренский. «Даже у однояйцевых близнецов зубы не портятся синхронно». Слечив истории болезни, можно будет доказать, что это два разных человека. Немного позже, во время обыска в гардеробной позади спальни, инспектор Ларсон сделал пренеприятнейшее открытие. В одной из коробок для обуви он обнаружил дюжину фотографий молодых женщин, водительские права 6 из них, а также права еще 11 женщин. Девушки на фотокарточках имели между собой нечто общее. Все они были красивы, с темными волосами и похожим строением лица. 23 женщины, отдаленно напоминающих Кэтрин, констатировал Джошуа. Боже правый! Целых 23! Галерея смерти, дрожащим голосом произнесла Хиллари. Теперь мы хотя бы знаем имена и адреса многих из них, сказал Тони. Нужно сейчас же отправить телефонограмму, распорядился Лоренский, и Ларсон заторопился к машине, где осталась рация. «Думаю, мы знаем, что там окажется». 23 нераскрытых убийства за 5 лет», — сказал Тони. «Или 23 пропавших без вести», — добавил шериф. Они провели в резиденции Фрая еще пару часов, но не нашли больше ничего существенного. Бруно Фрай провел полночи, тщательно обдумывая и обставляя деталями смерть Хиллари Кэтрин. Вторую половину ночи он спал при свете свечей. От фитилей поднимались слабые струйки дыма. Пляшущие язычки пламени отбрасывали тени и отражались в открытых глазах трупа. Джошуа Райнхард провел беспокойную ночь. Он метался и ворочался, путаясь в простынях. В 3 часа ночи он встал, прошел к бару и, сделав себе двойной бурбон, залпом опорожнил бокал. Но и это не слишком помогло. Никогда еще он так остро не ощущал отсутствия коры. Несмотря на то, что Хиллари часто просыпалась, ночь пролетела очень быстро. Пронеслась, как ракета. Хиллари не покидала ощущение, что ее стремительно несет к пропасти, и нельзя остановиться. Перед самым рассветом проснулся Тони. Хиллари повернулась к нему и шепнула: «Люби меня». Они на полчаса забылись в объятиях друг друга. Темное, низкое, зловещее небо. Туман окутал вершины Маякамы. Питер Лоренский стоял неподалеку от могилы, держа руки в карманах, ёжась от утренней прохлады. Рабочие разрывали могилу Бруно Фрая и время от времени жаловались шерифу, что им должны приплатить за работу в столь раннее время. Тот не реагировал, а лишь подгонял их. Без 8:15 прибыли на катафалке Аврил Таннертон и Гэри Олмстед. Олмстед был угрюм, зато Таннертон улыбался и жадно вдыхал свежий воздух, словно вышел из дома для обычного утреннего мациона. «Доброе утро, Питер!» «Доброе утро, Аврил!» «Доброе утро, Гэри!» «Скоро его откопают?» — спросил владелец похоронного бюро. «Минут через 15». В 8:15 один из рабочих вылез из ямы и сказал: «Приготовьтесь вытаскивать». К гробу прикрепили ремни и вытащили его на поверхность, грязный, со сверкающими бронзовыми пластинками. Без 29 гроб водрузили на катафалк. «Я поеду с вами», — сказал шериф. Таннертон ухмыльнулся. «Уверяю вас, Питер, мы не собираемся дать дёру с останками мистера Фрая». В 9:20 на кухне у Джошуа Райнхарта Тони с Хиллари составили в раковину грязную посуду. «Оставьте, я потом вымою», — сказал Джошуа. «Нужно как можно скорее открыть дом на утёсе. Там должно быть жуткое вонище. Надеюсь, коллекция Кэтрин не слишком пострадала». «Я 1000 раз предупреждал Бруно. Но, казалось, ему было все равно, даже если бы...» Он резко оборвал фразу. «Что за чепуху я мелю, а вы слушаете? Ну, конечно, ему было плевать на ее коллекцию. Пусть бы хоть все сгнило». Они сели в автомашину Джошуа и поехали в раскидистую крону. С ключом в руке Джошуа провел Тони и Хиллари на 2-й этаж главной винодельни, минуя ряд кабинетов и лабораторий. Там возвышались огромные бродильные чаны, пахло дрожжами. Обогнув чаны, все трое вышли через тяжелую дверь на галерею, в конце которой стояла 4-местная гондола. В лаборатории патолога-анатома пахло чем-то едва уловимым, но весьма противным. Здесь собралось 5 человек. Лоренский, Ларсон, сам патологоанатом по фамилии Гарнет, Таннертон и Олмстед. Все, кроме жизнерадостного Таннертона, испытывали неловкость и отвращение. «Открывайте», — распорядился шериф. «Мне нужно успеть на встречу с Джошуа Райнхартом». Таннертон с Олмстедом открыли гроб и заглянули туда. Труп исчез. Вместо него в гробу лежали 3 50-фунтовых мешка цемента, украденные из мастерской Аврила Таннертона на прошлой неделе.